Командира полка не буди, но как встанет, передай. Задержусь еще на полтора часа. Причину он знает. Сказал Рад, но голос был озабоченный. Наступила пауза. Никто больше не звонил, и самим звонить не было необходимости. Дудкин сказал, что спать Сенцову приготовлено в одной палатке с ним. Чемодан уже отнесли туда. Может, и вы отдохнете? Но Сенцову спать не хотелось. Да и неудобно было, пока не проснется командир полка. Ильин вышел из палатки ровно через час. Проснулся сам и выглядел так, словно и не спал. Услышав о звонке Завалишина, кивнул. Позвал Ивана Авдеевича, чтобы приготовил покушать, и сел на телефон. Позвонил подряд трем комбатам и каждому повторил одно и то же. Приказание пока прежнее, вглубь леса не продвигаться, но надо все же послать перед собой усиленную разведку, чтобы к наступлению темноты вернулась и доложила. Распорядился, чтобы в разведгруппы включили побольше людей из партизанского пополнения. Погоны новые, а вояки старые, каждый куст в этом лесу знают. Ильина томила бездействие. И он, не переходя той грани, за которой начинается прямое нарушение приказа, вносил в него свои поправки. Под деревьями, за палаткой, где спал Ильин, стоял врытый в землю столик с двумя скамейками. Для всего, и для работы, и для еды. За этим столиком и ужинали вдвоем с Сенцовым. Ели теплую кашу с мясной подливой и пили горячий чай. Про водку Ильин спросил в начале ужина. «Наркомовскую норму будешь?» Но Сенцов ответил, что одному нет охоты. «Тем лучше. Весной, когда был у нас, сказал тебе, поработаем над полком, сделаем лучшим в армии, помнишь?» «Помню». «Зависит от нас. Другие любят Лазаря петь. То не туда его поставили, то плохое пополнение дали, а я не люблю. Куда поставили, туда поставили. Кого дали, того дали». Делай, что от тебя самого зависит. Как в старой солдатской песне. Всем задачу боевую исполнять надо всегда. Надо связь держать по фронту, слышать, видеть впереди. Ильин впервые за все время улыбнулся. Не слыхал этой песни, сказал Сенцов. Мне ее Повозочный рассказал. 90-го года рождения. Там в ней и другие хорошие поучения есть. Если ранит тебя больно, отделенному скажи, отползи назад немного, рану сам перевяжи. Если есть запас патронов, их товарищу отдай, а винтовку, трехлинейку, никому не оставляй. Индивидуальных пакетов в то время не было. Я пробовал сам в нее вставить про индивидуальный пакет. Не вставляется. Был бы у нас с тобой, как в Сталинграде, Рыбочкин, сразу вставил, сочинил бы, сказал Ильин. И, вспомнив оставшегося под Белгородом без ноги Рыбочкина, вдруг спросил. Скажи откровенно, тебе с рукой твоей не будет трудно? Будет трудно, скажу откровенно. А что с женой? Сенцов посмотрел на него. После того весеннего разговора с Ильиной Матани столько всего было, что неизвестно, с чего начать и чем кончить. Лучше не начинать. Помолчав, он ответил, что Таня 6 дней назад ранена осколком гранаты и сейчас в тыловом госпитале, где пока неизвестно. Тяжело? Нет, не тяжело. Тогда еще терпимо. В первый раз... Нет, во второй. Ильин покачал головой и сказал о немцах. Вот берем их в плен, а они женщину ручной гранатой. И в этих его словах, почти в выкрике, было все, что накопилось, пока шел обратно на запад среди повсеместного разорения и неизмеримого людского горя, которая все равно оставалась горем, несмотря на все наши победы и все немецкие поражения. Завалишин появился как-то неслышно, подошел и стоял молча. «Иногда не могу про них спокойно», — оглянувшись и заметив его, сказал Ильин, словно ожидал возражений. Но Завалишин не возразил, вздохнул и сказал. «Сам бывает, не могу». И, обнявшись с Сенцовым, сел за стол. «Поужинай», — сказал Ильин. «Не хочу, настроения нет». «Тогда чаю попей». «Закончили?» «Закончили». «Подтвердилось то, что старик говорил?» «Полностью». «Почему вы так долго?» — спросил Ильин. «Они тогда в 41-м, когда закапывали, документы с тела сняли. Сначала хотели у себя оставить, а потом побоялись. И тоже закопали там же, вблизи, в солдатском котелке. Но одно дело тело найти, а другое — котелок. А тело как? Сохранилось?» «Ну как оно могло за 3 года сохраниться?» — вздохнул Завалишин. «Но одежда местами целой осталась. Китель, фуражка, часть околышка. А руки, как старик тогда ему на груди по-православному сложил, так и лежат поверх кителя. Кости, конечно». Ильин повернулся к плохо понимавшему их разговор Сенцову. «Я тебе еще не сказал, считал, зачем, пока не подтвердится. Он тут, — Ильин кивнул на Завалишина, — полдня одним особым делом занимался вместе с Евграфовым. Вчера, глядя на ночь, пришел к нам дед, лесник. Не сам лесник, самого лесника немцы на сосне повесили, а отец его, который еще до войны на пенсию вышел, вовсе старый. Рассказал, что в начале войны, когда тут были бои, убитого генерала в лесу нашел, одного. В 300 шагах от танка КВ, который на опушке сгорел. Ноги до колен обожженные, а выше целые. То ли его бойцы оттащили в чащу и еще живого там спрятали, то ли все погибли, а он сам заполз. Но только немцы его так и не нашли. А старик захоронил и сказал нам, что могилу покажет. «Так я говорю?» — переспросил Ильин у Завалишина. «Ты с ним больше меня говорил, лучше знаешь». «Так», — подтвердил Завалишин. «Вот он вместе с уполномоченным и занимался», — кивнул Ильин на Завалишина. «Никто этого не знал, а дед вышел из лесу и сказал нам первым». «Я уже спрашивал его, когда копали», — сказал Завалишин. «Почему же вы, дед Антось, партизанам этого не сообщили?» «А как он объяснил?» — спросил Ильин. «Говорит, сын покойный сам до партизан пошел, а мне наказал: никому ничего не сообщай, пока все наше войско обратно не придет. Когда все войско придет, тогда и откроешь».